Вечером я застала дома Нинку в полном недоумении. «Странный он какой-то», — громким шепотом рассказывала она о новом жильце. «Как зашел в комнату, так оттуда за весь день ни разу не вышел. Ни тебе в ванную, ни тебе на кухню. Там тихо так. Я было хотела ему Валеркиной кастрюли показать. В дверь сунулась, а она заперта, представляешь? Ну, спит человек, вот и закрылся, чтобы не будили. С разговорами пустыми не лезли». «Вовсе я не лезла», — обиделась Нинка. «Было бы о чем с таким разговаривать. Плюгавый какой-то, да еще имя подозрительное. Надо же, Вика». Тут дверь комнаты нового жильца открылась. Сам он показался на пороге. Нинка едва успела утянуть меня на кухню. «Если он в туалет пойдет, можно к нему заглянуть», — прошептала она возбужденно. «Да чего ты там не видала?» — отмахнулась я. «Добрый вечер, Викентий». Викентий буркнул что-то ответное, не поворачиваясь, запер дверь на ключ и ушел. «Вот как», — припечатала Нинка, — «и знаться с нами не хочет. Но может, он с женой развелся со скандалом и теперь женщин вообще видеть не может», — предположила я. «Да кому он нужен-то?» — сказала Нинка, только для того, чтобы оставить за собой последнее слово. После сегодняшних странных событий и встреч я думала, что не смогу заснуть, однако усталость взяла свое. И, едва прикоснувшись головой к подушке, я провалилась в тяжелый и смутный сон. Мне снилось большое, просторное, гулкое помещение вроде вокзала, где сновали какие-то люди в пудренных париках и нарядных камзолах. Они бесконечно суетились, перебегали с места на место, о чем-то шептались, возбужденно жестикулировали и все время оглядывались на высокую закрытую дверь, словно кого-то ждали. Откуда-то сверху время от времени доносился голос, который что-то громко и гулко объявлял. Но, как это бывает на вокзалах, объявления эти были нечленораздельными, как будто их произносили на незнакомом языке. И вдруг высокая дверь начала со скрипом открываться. Все застыли, глядя на нее. И тут я проснулась и сжалась на кровати от испуга. Окно в моей комнате медленно со скрипом открывалось, впуская с улицы ветер, который подхватил занавеску. Она затрепетала, и из-за нее показалось лицо в темных очках. А потом в окно протиснулся высокий человек в черном костюме с черной тростью в руке. Человек, которого я уже дважды видела, в приемной Пумпянского и на улице. Я смотрела на него расширенными от ужаса глазами. Сердце бешено колотилось, во рту пересохло. А незнакомец пролез в окно и тихо, крадучись, двинулся к моей кровати. Змеиная голова на его трости уставилась на меня зелеными немигающими глазами. Сейчас вот-вот змея соскользнет с ручки и поползет ко мне. Я такое видела буквально вчера. Ужас накрыл меня пыльным покрывалом. Дрожащими руками я натянула одеяло до самого подбородка, отползла к спинке кровати и снова проснулась. В моей комнате никого не было, и окно было закрыто. Я перевела дух и откинулась на подушку. Нет, что-то нужно делать с нервами, йогой что ли заняться, ну или по вечерам гулять перед сном. Ага, погуляла уже в прошлые выходные. Здорово погуляла. Вот теперь расхлебываю. Тут мое внимание привлекли какие-то подозрительные звуки. Оказалось, из коридора доносились тихие, крадущиеся шаги. Я вскочила, босиком подкралась к двери, чуть приоткрыла ее и выглянула в коридор. По коридору крался мужчина в длинном сером плаще, застегнутом на все пуговицы и надвинутой на глаза шляпе, из-под которой свисали черные растрепанные космы. Я зажала рот рукой, чтобы не закричать от страха. Неужели я снова сплю? Да нет, вот же он, коридор нашей квартиры. Вон там половица треснула, на стене календарь за прошлый год висит. Я ущипнула себя за локоть, чтобы убедиться, что это не очередной сон. Было очень больно. Значит, не сон. Значит, у нас в квартире грабитель. а может быть и убийца. Я уже прикидывала, что лучше, сбежать или вызвать полицию. Нет, только не полицию. Они когда еще приедут, да за это время он тут такое устроит. А если в комнате запереться, то как же Нинка? Вдруг он набросится на нее сонную? Но тут злоумышленник открыл дверь ванной. Странно, что ему там нужно? Ванная комната — последнее место в квартире, куда может заглянуть злоумышленник. Тут он как-то характерно повернулся, и вдруг по этому движению и по сутулой узкой спине я узнала его. Это был не грабитель и не убийца, а всего лишь наш новый сосед Викентий. Но откуда он явился посреди ночи, да еще в таком странном виде? И что за космы торчат из-под его шляпы? Ведь я же точно знаю, что он лысый, а то, что растет у него на голове, и волосами-то назвать нельзя. И почему он в плаще, когда в городе такая жарища, что только ночью и можно существовать, когда асфальт остывает? И если он наш сосед, то почему не может быть по совместительству грабителем и убийцей? Тут он словно почувствовал мой взгляд и обернулся. Я успела спрятаться за дверью, но за долю секунды до этого разглядела лицо, покрытое странными и устрашающими разводами. Может быть, это не Викентий? Да нет, он, его уныло висящий нос, узкие плечи. Викентий проскользнул в ванную, закрыл за собой дверь, и оттуда тут же донеслись звуки льющейся воды. Я снова выглянула в коридор, и мне показалось, что чуть приоткрылась дверь Нинкиной комнаты. Приоткрылась и тут же закрылась. Значит, Нинка тоже видела это явление. Я не отходила от двери и скоро дождалась завершения ночного спектакля. Дверь ванной снова приоткрылась, и оттуда выскользнул Викентий. На этот раз это, несомненно, был он. Унылый, сутулый, лысоватый. Никакого плаща, никаких черных косм. В руке у него была большая спортивная сумка. Викентий прокрался к двери своей комнаты, скрылся за ней. И в квартире наступила тишина. А я все никак не могла успокоиться. Перед моими глазами стояло это жуткое видение. Викентий в застегнутом под горло плаще, в шляпе, с жуткими разводами на лице. Я выждала еще несколько минут и прокралась в ванную. Вдруг там остались какие-то улики. И они таки остались. В раковине были едва заметные следы чего-то красного. Не иначе крови. Значит, ночью Викентий смывал кровь со своих рук. Да кто же он такой? Серийный убийца? Маньяк? А еще там было несколько темных волосков. У самого Викентия волосы, или то, что от них осталось, неопределенного, но скорее светлого цвета. А вот когда он крался к ванной, из-под шляпы у него свисали темные космы. Да, подсуропил нам Валера соседушку. Я не стала ничего трогать. Вернулась в свою комнату, легла в кровать, чтобы обдумать все происшедшее, и сама не заметила, как заснула. Проснулась я по будильнику и долго не могла сообразить, где нахожусь. Только когда спустила ноги с кровати, нашарила тапочки и огляделась, поняла, что я в своей комнате в коммуналке, и тут же вспомнила ужасное ночное видение. Неужели это было на самом деле? Проще всего было убедить себя, что ничего этого не было, что мне это все приснилось. В самом деле, ну какой из Викентия маньяк? Он жалкий, щуплый, сутулый, неприметный. Хотя именно такие чаще всего и оказываются маньяками. Ничего для себя не решив, я вышла в коридор и тут же столкнулась с Нинкой. Она стояла перед дверью ванной, глаза у нее были круглые, лицо прокинутое. Увидев меня, она прижала палец к губам, а потом прошептала страшным шепотом: «Ты это видела? Видела его ночью?» И она мотнула головой в сторону комнаты Викентия. У меня сердце провалилось. Значит, ночной триллер мне не приснился. У двух людей не может быть один общий сон. «Видела», — призналась я. «И разводы в раковине. Это наверняка кровь. Он убийца», — прошипела Нинка. «К бабке не ходи, он серийный убийца, вроде Чикатило. Господи!» Я схватилась за голову. «А может, нет? Может, это можно как-то иначе объяснить?» «Как еще?» — возмутилась Нинка. «Кур потрошит по ночам на птицефабрике». «Ну, я не знаю». «Не знаешь? А как тебе вот это?» И она жестом фокусника выхватила откуда-то сложенную газету и протянула мне. «Читай вот это». Прямо перед моими глазами оказалась обведенная ручкой заметка. Буквы плясали перед моими глазами, и я не сразу смогла прочитать. А когда прочитала... В минувший вторник рабочие, прокладывавшие кабель в районе улицы Станкостроителей, наткнулись на ужасную находку. В канаве, прокопанной накануне, они нашли обескровленный женский труп. Личность погибшей пока не установлена, но по факту преступления открыто уголовное дело. «И что?» — проговорила я трясущимися руками, возвращая Нинке газету. «Ты еще спрашиваешь?» — прошипела она. «Сама-то подумай. Вернулся поздно ночью. Руки в крови, лицо тоже. Наверняка это его рук дело». «Но постой, он же вернулся сегодня ночью. А ту женщину нашли в прошлый вторник. А сегодня какой день? Как раз вторник. Так что не беспокойся, сегодня следующую найдут. У них у маньяков всегда так», — авторитетно заговорила Нинка. «Не зря их серийными называют. У одних серия, убивают они, допустим, исключительно полных блондинок, другие худых брюнеток, на третьих только весной находит, а на нашего только по вторникам. Вот как вторник, так он сам не свой, должен обязательно кого-нибудь убить. Ты откуда так хорошо все про маньяков знаешь? По телевизору передачу интересную видела, там все подробно рассказывали». «Ужас какой!» Я уже представила огромные газетные заголовки «Убийца по вторникам». «А ты обратила внимание на главное?» — не унималась Нинка. «Что ты считаешь главным? Найденный труп был обескровлен». Эти слова она произнесла с явным восторгом. «Ну и что это значит?» — протянула я. «Как что, ты не понимаешь? Это значит, что он из своей жертвы выпил всю кровь, то есть он вампир». Но это уже показалось мне перебором. Вампиры, по-моему, они встречаются только в художественной литературе и фильмах ужасов. Но я это мнение оставила при себе, чтобы не лишать Нинку удовольствия. По мне, обычный маньяк-убийца ничуть не лучше вампира. Или даже хуже, потому что, в отличие от вампиров, они бывают на самом деле. Я покосилась на дверь Викентия и прошептала: «Пойдем отсюда. А то, не дай бог, он проснется и услышит, как мы его обсуждаем». «Нет, он после такой ночи наверняка крепко спит. И вообще, вампиры при свете не опасны. Но да, пойдем лучше ко мне в комнату, там как-то спокойнее». Мы вошли в Нинкину комнату. Эта комната много говорила о ее вкусе. Всюду были разложены вышитые салфеточки, расставлены и развешаны фотографии котиков и собачек. На самом видном месте висела репродукция какой-то очень знакомой картины. Два круглолицых, розовощёких ангела смотрели куда-то вдаль. Как только Нинка отправляет своего сына на лето к бабке, она упорно старается избавиться от принадлежавших ему вещей. Не выбрасывает, конечно. В противном случае Ванька ей такое устроит, страшно подумать. Но убирает куда подальше, чтобы, если кто к ней в гости заглянет из мужского пола, то чтобы сразу не пугался, что у нее сын-подросток имеется. Зря она так, конечно. Все равно потом придется сыночка предъявить. Но Нинку не переубедишь. «Точно тебе говорю, он вампир», — авторитетно проговорила Нинка, как только за нами закрылась дверь. «Это что же, мы живем в одной квартире с настоящим вампиром? Ну, даже если он не вампир, а просто маньяк, тоже мало приятного. Зря я сюда переехала». «Ты только не вздумай обратно уехать», — испугалась Нинка. «Не оставляй меня одну». «Да нет, мне деваться некуда». Я вспомнила о возмутительном поведении Лёшки и вздохнула. Тут у Нинки в глазах проявилась работа мысли, и она выдала результат этой работы. А вообще, ты знаешь, может быть, мы как раз живем в самом безопасном месте. Это еще почему? Удивилась я. А ты сама подумай, ни один хищник не охотится возле своего логова, чтобы его не могли найти. Так и вампиры, ну или обычные маньяки, тоже наверняка не убивают своих соседей. Да, ты меня очень утешила. Тут из коридора донеслись шаркающие шаги. Мы переглянулись и подкрались к двери. Приоткрыв маленькую щелку, выглянули в коридор. Там плелся Викентий. Он был бледен, как простыня, и только красные глаза выделялись на бескровном лице. «Ты видишь?» — прошипела Нинка прямо мне в ухо. «Что? Видишь, какие у него глаза красные?» «Ну и что, что красные?» «Как что, вампиры света боятся?» «У меня с недосыпу они тоже бывают красные, как у кролика». «Ну что ты вечно споришь, прямо как Ванька, когда посуду мыть не хочет? И вообще, как ни крути, а надо за ним проследить. Не знаю, как тебе, а мне на работу нужно». Нинка осталась явно неудовлетворена, но я быстро проскочила в ванную и убежала. По дороге на работу я звонила мастеру насчет машины, и он мне сообщил, что она не готова. Я, конечно, вспылила и напомнила ему, что он обещал все сделать еще 3-го дня, на что он, разумеется, тоже вспылил и сказал, что такую развалюху лучше мне сразу продать на запчасти, чем чинить. Из чего я сделала вывод, что он к ремонту и не приступал. Ну вот, мало мне прошлых неприятностей, так еще и это. Теперь они вообще косяком пойдут, такая уж у меня полоса в жизни. Тут я осознала, что черная полоса в моей жизни какая-то слишком широкая. Вот когда же было все хорошо? Я думала, что буквально несколько дней назад, когда собиралась окончательно переезжать к Лёшке. Но если вдуматься, так чего же в этом хорошего? Что любви особой между нами не было, это вы уже поняли. Что Лёшка незавидный спутник жизни, это я уже говорила. То есть замуж за него выйти мне и в голову не приходило. А тогда какого чёрта я вообще все это замутила? Чтобы вылезти из коммуналки хоть на время? Чтобы не считать деньги от зарплаты до зарплаты. Глупо как-то все. Так может и хорошо, что мы поехали на дачу к этой скотине Толику, и там мой Лёшенька раскрылся во всей красе? То есть он, конечно, теперь будет утверждать, что был пьяный, ничего не помнит, но мне это по барабану. Я надеюсь, что больше его никогда не увижу. Так что все к лучшему. От этой мысли я повеселела и бодро припустила к офису. И как вы думаете, кто ждал меня у входа? Правильно догадались. Алексей собственной персоной. Вот уж верно в народе говорят. Его в дверь выгонишь, а он в окно влезет. Что тебе нужно? Холодно спросила я, краем глаза заметив, что к дверям подходит Вера Аркадьевна. Так что вместо того, чтобы сразу заорать, я взяла себя в руки и цедила слова сквозь зубы. Лёшка же подумал, что я сменила гнев на милость, и приободрился. «Мы не договорили. Ты бросила трубку», — заныл он. «Лиса, я, конечно, очень виноват, но я был сильно пьяный и совершенно себя не помнил. Ну, я так и думала. Нет, всё-таки Лёшка ужасно предсказуемый тип». «Что тебе надо?» — я повысила голос. «Для чего ты караулишь меня везде и обрываешь телефон?» «А, поняла, ты боишься того парня из полиции. Вот если еще раз меня подкараулишь, я точно его на тебя напущу. Тогда тебе мало не покажется». «Никого я не боюсь», — он засопел, как рассерженный еж. «Просто мы же вроде бы собирались жить вместе. А ты так со мной... Так не делают, это больно». Тут он прижал руку куда-то в область желудка. «Нет, он вообще нормальный. Это, оказывается, я все устроила и разбила ему сердце. Мне стало смешно. Я сдержалась с трудом. Тут на парковку возле офиса въехала машина начальника, и я мгновенно утянула Лёшку за угол. «Слушай, мне надо идти, иначе меня с работы уволят. Ты этого хочешь?» «Нет, нет», — он замахал руками. «Просто ты дашь мне еще один шанс?» «Я подумаю», — сказала я и повернулась, чтобы уйти. «Вот, кстати, возьми, это куртка твоя, ты забыла?» Он протянул мне пакет. Курточка была новая, куплена в дорогом магазине со скидкой. Так отчего не взять? «Спасибо», — буркнула я и совершенно машинально заглянула в пакет. «Так», — протянула я. «Так, значит», и вытащила из пакета что-то, даже отдаленно не напоминающее мою куртку. То есть это была не куртка, а половая тряпка. Кто-то аккуратно прорезал дырки во всех местах, воротника не было, а рукава были настрижены в лапшу. Увидев такое, Лёшка вытаращил глаза и открыл рот, а я поняла, что он понятия не имел, в каком виде куртка. «Это не я!» Лёшка попятился, увидев моё лицо. «Честное слово, это не я. Это Дашка передала». «Вот как значит. Дашка». А этот идиот даже не удосужился заглянуть в пакет. Чтоб у твоей Дашки все волосы повылазили. Чтоб она вся чирьями пошла. Чтоб её разорвало. Чтоб её черви съели. С этими словами я хлестнула Лёшку остатками куртки и убежала, едва успев проскочить в дверь перед начальником. Чтобы не столкнуться с ним у лифта, пришлось подниматься на 5-й этаж пешком. Злость придала мне силы, и я успела раньше его.